«Ваша квартира, товарищ Андреев. Проходите, пожалуйста». Пропустив Риту вперед, я вошел в квартиру. Вот это да, я просто остолбенел. А Маргарита спокойно прошла к шкафу, сняла с себя пальто, повесила его на плечики, покопалась в шкафу и вытащила оттуда три пары тапочек. «Мальчики, раздевайтесь, я пойду, чай приготовлю». Филиппов снял шинели и, кряхтя, начал стаскивать сапоги. Посмотрев на меня, он улыбнулся, я впервые увидел его улыбку. «Товарищ Андреев, раздевайтесь». Я подошел к шкафу, потрогал рукой дуб шкафа, снял фуражку, куртку, стянул сапоги, надел тапочки. Филиппов прошел на кухню, а я заглянул во все двери. В комнатах, их было 4, стояла красивая темная мебель, лежали ковры, как у Чкалова, на стенах висели картины. Было впечатление, что я попал во дворец. Везде было чисто, ни пылинки. В зале на шкафу большое количество моделей самолетов. Одна из комнат была детской. В другой я с удивлением обнаружил свои книги, аккуратно расставленные на полки в шкафу, и огромный письменный стол, на котором стояла большая настольная лампа с зеленым абажуром, большое количество письменных принадлежностей и целых 4 телефона. На двух из них, вместо диска, был закреплен герб Советского Союза. Я прошел на кухню, где сидел Филиппов, а у стола нарезала бутерброды Рита. Я присел на стул и тяжело вздохнул. «Вам понравилось, Андрей Дмитриевич?» – спросил Филиппов. «Вас как зовут, товарищ старший лейтенант?» «Александр, Саша. Даже не знаю, как сказать, я никогда не был в таких, очень, даже слова подобрать трудно». Послышался смех Маргариты. «Вам и не в таких апартаментах придется скоро побывать, Андрей Дмитриевич. Это только начало, все только начинается. К тому же это служебная квартира. А кто здесь раньше жил? Я видел в зале модели самолетов. Летчик, конструктор, командующий ВВС РК, осужденный расстрелян за шпионаж в пользу иностранного государства», — сказал Александр. «Из этих хором, Андрей, переезд возможен только на кладбище», — послышался голос Сергея. Рита разлила чай в красивые чашки, поставила чашки и тарелки на поднос, подхватила его и скомандовала: «Мальчики, за мной», — и толкнула вторую дверь. В столовой стоял большой круглый стол с удобными креслами. Она очень проворно расставила все, что принесла, на стол и приглашающим жестом позвала нас с Александром за стол. «Ну, Маргарита Николаевна, вечно вы провоцируете охрану», — проворчал Александр. «Вы же в курсе, что нам не положено». «Успокойся, Саша, ты же меня знаешь, никто ничего не узнает. Ты когда последний раз ел? По глазам вижу, что вчера. А нам еще надо кучу дел переделать, так что не разговаривай, а кушай». Она как-то очень быстро сконцентрировала на себе все дела. После чая она спросила меня, есть ли у меня какая-нибудь гражданская одежда. Ее у меня не было. «Разрешите, я загляну в ваш гардероб», — сказала Рита, и, не дожидаясь ответа, вышла из столовой. Через несколько минут она вернулась. «Я там вам нашла кое-что, лежит на кресле в спальне. Переоденьтесь, пожалуйста, и мы поедем». «Куда?» «В ателье, конечно. Мне приказано вас одеть». На кресле лежал летный комбинезонный шлемофон. Их носили и летчики ВВС, и летчики ГВФ. Как-то незаметно для меня ее деловитость мне начинала нравиться. Саша ушел куда-то, пока я переодевался, и вернулся в гражданской одежде и внешне напоминал шофера. «Готовы? Поехали». Приехали мы на Сущевку и остановились у какого-то швейного ателье. «Постарайтесь ничему не удивляться, Андрей Дмитриевич, и меньше говорить. Это ателье посещают слишком многие в Москве», — предупредила Маргарита еще в машине. Нас встретил седой, немного лохматый старик в жилетке с сантиметровой лентой на шее. «Моисей Иосифович», — буквально прощебетала Рита, — «я вышла замуж, и нас отправляют на работу за границу. Знакомьтесь, мой супруг Андрей Дмитриевич. Он из Внешторга, но он летчик. Он возит самого Анастаса Ивановича. Он такой уволень, но такой душка. Просто медвежонок какой-то. Давайте сделаем из него человека. Я думаю, что ему нужна хорошая двойка и тройка, несколько рубашек и что-то летнее. Что сегодня модно в Париже?» — раздался голос Сергея. «Не делай такие круглые глаза, Маргарита, это вторая я, но в исполнении Лаврентия Павловича. Ты что думал, что тебя в свободное плавание отправит? За тобой глаз да глаз нужен, тем более такой приятный. Правда, милая девушка, но учти, в той милой дамской сумочке, которую она держит под мышкой, лежит пушка с такими же патронами строгой отчетности, за которые ты расписался несколько часов назад. Так как она из ведомства Судоплатова, то умеет пользоваться всеми видами оружия в совершенстве. Усек, я как-то по-новому взглянул на Маргариту, а Сергей, за меня, улыбнулся ей. Я никогда не думал, что пошив костюма может стоить стольких нервов. А сколько с меня сняли мерок, я о таких даже и не знал, и обязали прибыть на примерку в определенное время завтра. После ателье мы поехали в ГУМ, в машине Маргарита подняла стекло, отделившее нас от водителя, и сказала, обращаясь ко мне на «ты», а у тебя крепкие нервы, я же летчик, но это было совершенно неожиданно, без меня меня женили, по легенде, я, твоя жена, только, пожалуйста, не переходи за легенду, этим ателье пользуются все в Кремле и большинство послов, то, что нас будут пасти, 100%, поэтому придется изображать счастливых молодоженов. В ГУМе мы прошли на четвертый этаж, который обслуживал Кремль. Там Маргарита набрала всякой мелочи и готового платья, и мне, и себе. Все побросала в большой кожаный чемодан. Вернулись домой ближе к вечеру. «Кушать будешь?» «Да, здесь или в Ворогве. Лучше поехать в Ворогве. Я хочу посмотреть, умеешь ли ты есть. Иди помойся, я сейчас все приготовлю». Ванная комната была отделана красивой кафельной плиткой. Ванна была огромная с двумя большими блестящими бронзовыми кранами и душем. Я встал под душ, сполоснулся, досухо вытерся и накинул на себя синий халат. Когда я вошел в спальню, там лежал уже отглаженный светлый костюм, рубашка и галстук, чуть темнее костюма, новые светлые носки. У кровати стояли бежевые туфли. Я оделся и стал возиться с галстуком. Галстук был неформенный, и я не знал, что с ним делать. Никаких резинок и крючков на нем не было. Раздался легкий стук, и в дверь вошла она. Я просто с размаху сел на кровать. Такой красивой девушки я просто никогда не видел. Как я выгляжу? Она несколько раз повернулась кругом. «Рот закрой», — раздалось в мозгу. «Маргарита, вы выглядите просто великолепно. Более того, вы очень красивы. Придется снять со стены саблю и взять с собой пистолет, потому что вы неотразимы. Буду отбиваться от ваших поклонников». Маргарита слегка покраснела и впервые с интересом глянула на меня из-под длинных ресниц. «Оказывается, ты умеешь говорить комплименты». Улыбнулась она и тут же предложила помощь мне с галстуком. Пока я застегивался, брал деньги, она позвонила охране. Мы спустились к машине, сели на заднее сиденье. Я приоткрыл бронестекло и неожиданно для самого себя приказал: «В Ленинку, Саша, в закрытый отдел», и оставил окно открытым. «Сергей, я что-то не понимаю, зачем в Ленинку? Ты получил приказание Судоплатова найти все по пальчиковым лампам, и запомни, в этой конторе прокалываться нельзя. Здесь всего три степени наказания: замечание, выговор, расстрел. Соответствуй. Ты уже не лейтенант Андреев, а начальник отдела с правами замнаркома, и твою работу контролирует сам. Поэтому у тебя и такие хоромы, и денег ты за тряпки не заплатил, только расписался на заказах в ГУМе. Это все кредит, а по нему еще и долг отдавать надо, а проценты здесь бешеные. Жизнь и безопасность государства на кону. Где искать? Сциентифиц в магазине и Вестник Ири за последние 3 года. И Риточку с собой прихвати. Искать Смал в Бутенгласс Тубе или миниатуре во Льве? Скорее последнее. Выполнишь задание, Риточка от тебя никуда не денется, действительно, чертовски красивая, только закрытая, как черепашка. Не выполнишь, она тебе не понадобится, это как в бою, либо ты, либо тебя. Приехали, найди хоть что-нибудь, любую зацепку, остальное у меня есть. Мы с Маргаритой прошли к дверям спецотдела, и я предъявил свой пропуск, который выдал Судоплатов, а Рита свое удостоверение. Через час примерно Рита сказала: «Нашла, покажи». Довольно большая статья и схема с плохонькой, но фотографией. Я наклонился и поцеловал Рите руку. «Я, как только вас увидел, уже знал, что у меня самая лучшая в мире помощница». Рита засмущалась, выдернула руку. Она же грязная. Но было видно, что ей этот жест понравился. На руки этот журнал не выдавали, но сделали синьку со статьи. Пока ждали синьку, я набрал связный номер Павла Анатольевича. «Передайте Павлу, что доктор нашел лекарство для его пальца, Андрюша», и вернулся в зал. Пакет с синькой уже упаковывали. Неожиданно сзади подошла пожилая женщина в круглых очках с толстыми стеклами. «Товарищ Андреев, вас просит пройти в комнату спецсвязи». «Я провожу». В комнате сержант НКВД передал мне трубку от телефона с гербом и вышел, Плотно прикрыв за собой дверь, раздался голос Судоплатова. «Докладывайте, я доложил все про статью. Вы сейчас куда? Товарищ Гончарова везет меня в ресторан «Рогви» учиться кушать». «Хорошо, кто с вами из охраны?» «Старший лейтенант Филиппов. Передайте пакет ему, пусть доставит его мне, он же привезет его вам обратно. Гончаровой передайте, чтобы сделала перевод. Встречаемся у меня завтра». Последовала небольшая пауза. «В 11. Слушаюсь, товарищ Павел». Вернувшись в зал, я на ухо передал распоряжение Павла Маргарите. Она кивнула головой, подошла к телефону и заказала столик в «Рогви», извинившись за задержку. Нас провели в кабинет, выгороженный стол с диванами, вход в который закрывался шторами. Принесли меню, чопорный официант налил в высокие стаканы боржоми и удалился. Маргарита подсела ко мне поближе и начала объяснять, что, как и почему за столом. «Интересно, как это все запомнить и не перепутать? 2 зубца, 3 зубца, 4. Столовая ложка, десертная, салатная, рюмка для яйца, бокалы для шампанского, для коньяка, воды, тарелочка для хлеба, который, оказывается, не откусывают, а отламывают, и 3 вида ножей. Неожиданно Рита пересела на свое место. Вошел официант и передал на блюдечке записку мне. «Яковлев просил разрешения присоединиться к нашей компании». Я показал записку Рите, она пожала плечами, но вид у нее был недовольный. «Сергей сказал, что ни в коем случае не отказывай, но сообщи ему, что ты больше не работаешь у Поликарпова, что тебя перевели на другую работу по линии НКО, и он отстанет, если не привяжется к Рите». Я сказал официанту, что мы не возражаем. «Андрей Дмитриевич, вы, наконец, перестали изображать отшельника и монаха», — вместо приветствия сказал вошедший довольно молодой человек. «Яковлев Александр Сергеевич, заместитель наркома оборонпромоповиации. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». Пошутил он и протянул руку. Он был лет на 10 старше меня, чуть полноватое округлое лицо, лучащие улыбку глаза, но я хорошо помнил то выражение, которым эти глаза светились в приемной Сталина. Я привстал и пожал его протянутую руку. «Знакомьтесь, Маргарита, моя будущая жена. Мы решили отметить подачу заявления в ЗАГС». Маргарита протянула ему руку. «Лейтенант, где вы нашли такую красавицу? Вы, москвичка, в Крыму, Александр Сергеевич». Улыбнулась Маргарита. «Это было так романтично. Море, солнце, фрукты и неотразимый рыцарь неба. Нет, я из Ленинграда, но придется стать москвичкой. А мы-то голову ломали, почему Андрея нет ни в одной компании, ни на одной вечеринке. Он, оказывается, все это время, наверное, тратил на письма вам. Неудивительно, вы такая красивая девушка. Андрей Дмитриевич, я вас искал сегодня на заводе, но никто не мог сказать, где вы», — сказал Яковлев, усаживаясь поудобнее на диване и одновременно закуривая дорогую герцеговину «Флор». «Я больше не работаю у Поликарпова, меня перевели обратно, в НИИ ВВС». Яковлев не сдержал самодовольной усмешки. «Пока занимаюсь личными делами, а там дальше посмотрим. Вот Маргарита предлагает вообще уехать в Ленинград, она его очень любит, а я никогда не был. Но я человек военный, где прикажут, там и буду служить». «Да, Андрей Дмитриевич, занимаясь таким важным делом, как испытание новых самолетов, требуется сначала думать, а потом уж высказывать свое мнение. Посидев еще несколько минут, а у нас, кроме боржоми, еще ничего не было, он сослался на какие-то дела, раскланялся и удалился». Рита скользнула к краю занавески возле перегородки и посмотрела ему вслед, потом зашла с тихим беззвучным смехом. «Какой индюк!» Благодаря этому инциденту растаяла последняя скованность у меня и у Риты. Она сделала заказ, сразу предупредив меня, что вообще-то это моя обязанность, но в случае семейной пары это допустимое отклонение от этикета. Попутно быстро и легко объясняла, что, зачем и почему. Незаметно пролетело почти 3 часа. Я посмотрел на часы, было 10:30. Нас же еще статья ждет. Возник небольшой спор из-за того, из каких средств платить за ужин. Маргарита говорила, что на это ей выделены деньги, и что это подготовка, но я твердо настоял на том, что мне было жутко приятно и интересно, тем более в ее обществе. По дороге домой она спросила: «Ты вообще мало пьешь или стеснялся? Я же летчик, а после выпивки совсем другая реакция, несколько дней. Кроме 200 граммов сухого вина, я никогда себе ничего не позволяю. Я не замечала у летчиков такой особенности. Может быть, поэтому они мне и проигрывают. Улыбнулся я. Я научился зажигать газовую плиту. Очень быстро закипает чайник, но Рита сказала, чтобы я сварил ей кофе. А как, ты что, никогда в Севастополе не видел, как варит кофе? Спросил меня Сергей. Видел, даже пробовал один раз, но никогда не готовил. Ладно, учись. Произведи на девушку приятное впечатление. И он повел меня к шкафу, нашел кофе в зернах, большую плоскую мельницу, смолол в абсолютную пыль предварительно дожаренный кофе, по кухне поплыл непередаваемый аромат, у меня даже побежали слюни. Затем нагрел джезву на маленьком огне, залил холодной водой, пока кофе нагревался, прогрел чашки, аккуратно помешивая, собрал поднимающуюся пену в равных пропорциях в обе чашки и аккуратно вылил туда закипевший кофе. Готово. Я взял чашечки за ручки и повернулся к столу. У двери стояла Рита. Я смотрела, как ты священно действуешь. Такой запах, что я не удержалась. Я покраснел, вечно меня Сергей в краску вгоняет. Поставил кофе на блюдце, Рита взяла поднос, поставила чашки, сахар, маленькое сухое печенье в форме зверюшек и два стакана холодной воды. Мы пошли в кабинет. Рита подложила под себя ногу, запахнула халат и посмотрела на меня. Ты мне так Крым напомнил. Господи, как хочется в Ялту. Кофе у тебя необыкновенно вкусный, густой, терпкий, настоящий турецкий кофе. Я старался для тебя. Удивительно, мне кажется, что я тебя очень давно знаю. Целых 14 часов и 11 минут. Странный ты какой-то. Как будто в тебе два человека внутри сидят. Один опытный, все знающий и все умеющий, а второй – восторженный мальчишка. Я даже не могу определить, сколько тебе лет. 22. Я почти на 4 года тебя старше. А где ты живешь? Ты замужем? В общежитии? Я ведь только сержант госбезопасности, а не замнаркома. Улыбнулась Рита. Замужем не была, детей нет. Меня с филологического факультета пригласили на работу в органах. Так и работаю. То в спецшколе, то у товарища Павла. Нравится, бывают очень интересные задания и очень интересные люди, но не всегда. В любую бочку меда можно добавить ложку дегтя. У тебя глаза красные. Я спал только в самолете, когда летел из Перми в Москву. Сегодня ночью не спал совсем. Так иди ложись. Кофе-то зачем на ночь пил? Это ж мне еще работать. За компанию, и мне нравится за тобой наблюдать. Все, спать. Товарищ замнаркома, иначе завтра будете никакой. Есть, товарищ сержант госбезопасности. Улыбнулся я и побрел в ванную. Попав в спальную, с трудом разобрался с покрывалами и рухнул на кровать. Попытался о чем-то подумать, но сон быстро меня сморил. Глава 7. Оставшись одна, Маргарита углубилась в перевод, набрасывая на листке общую канву и выписывая незнакомые термины. Неожиданно зазвонила вертушка. Сняла трубку. Квартира Андреева. «Сержант Гончарова», — послышался голос с мягким кавказским акцентом. «Вы, Маргарита Николаевна, мне и нужны. Здравствуйте, товарищ Берия. Чем занимается наш подопечный?» «Спит, товарищ Берия. Меня зовут Лаврентий Павлович». «Что, перебрал в ресторане?» «Нет, Лаврентий Павлович. Он выпил не более стакана сухого вина, коньяк и водку, только пригубил. Сказал, что за полтора суток немного поспал в самолете». Когда летел из Перми в Москву, а сегодняшней ночью совсем не спал, не пил, потому что опасается вас, или, говорит, что не пьет потому, что летчик, что это снижает скорость реакции. По моим общим впечатлениям, это соответствует действительности. Расскажите, как велся поиск информации по пальцу. Он знал, где искать? Нет. Но он сказал, что компания не государственная, следовательно, должны быть ранние публикации в научных изданиях. Спросил у научного секретаря, что есть из американских периодических научных журналов за последние 3 года, написал мне на листочке 3 словосочетания в одном слове, сделал ошибку, пропустил букву. Секретарь приносила журналы, большую часть брала себе я, а остальное отдавала ему. Кто нашел статью? Я, Лаврентий Павлович. А он попросил показать, пробежался глазами и поцеловал мне руку. Ваши общие впечатления об этом человеке? Честный, очень внимательный, отличная профессиональная память. Разведка? Нет, Лаврентий Павлович. Я достаточно много работала с разведчиками. Память больше объектовая, зрительная, очень объемная. Иногда кажется, что она вообще границ не имеет. Не характерно для разведчиков, у них больше слуховая. Очень меня удивил, когда приказал ехать в библиотеку, а не в ресторан, до этого он ни одним словом об этом не обмолвился. И так старательно одевался, готовясь к ресторану. Он, немного странный, как бы младенец с мозгом старца, но очень увлечен новой работой и ушел в нее весь. Потрясающе провел разговор с замнаркома Яковлевым, они что-то не поделили, видимо, и он его аккуратно выставил, причем Яковлеву было не открутиться, он был вынужден уйти. Пришлось в двух местах, в ателье и с Яковлевым дать информацию по легенде. У него отличная выдержка. Он не подал виду и успешно подыграл. «Маргарита Николаевна, а как вы отнесетесь к моей личной просьбе, что если вам завтра действительно подать заявление в ЗАГС и стать его женой?» «Лаврентий Павлович, я не могу так. Я знаю этого человека несколько часов. Он может быть слишком опасен для всех, если окажется не тем, кто есть на самом деле. Это дело особой государственной важности. Я бы хотел иметь рядом с ним своего человека. А вам я верю. Ему пока нет. Подумайте над моим предложением. А как же распоряжение Павла Анатольевича? Я же сейчас сижу над переводом статьи. Павел Анатольевич сидит напротив меня и внимательно слушает. Я здесь, Рита. Мы с тобой давно работаем. Ты для меня все равно как сестра. Я не могу всего тебе объяснить. Просто слов не хватает. Нам он нужен. Единственный вариант – это ты. Маргарита заплакала. У нее в голове не укладывалось, как это Павел Анатольевич и новый нарком посмели ей предложить такое. Если Лаврентия Павловича она просто несколько раз видела, то Павел Анатольевич часто бывал у них дома. Мама очень приветливо его встречала, говорила, что он нас спас от голодной смерти в 21-м году. Как он мог? Я перезвоню, до 11-ти. Смогла проговорить Маргарита, повесила трубку и разревелась еще больше. Все в ней протестовало против этого предложения руководства. Как они могут, как они смеют предлагать, на полном серьезе, ей такое. Вот те раз, браки заключаются на небесах, и эти небеса называются Лубянкой. Перевод в голову абсолютно не лез после этого разговора. Что делать? Надо взвесить все за и против. Против. Ой, сколько этих против я натерпелась. Дома была только мама. Куда делся папа, она так и не объяснила, сказала, что уехал в командировку. Это теперь я понимаю, что может означать эта командировка. Мне было лет 5, я бегала по просторному дому с залами, мягкими креслами и диванами, и вдруг мне запретили выходить из одной комнаты. На двери повесили замок, как и на других дверях в доме. В это же время появилось множество посторонних людей в доме. Сначала мама плакала, потом смирилась и внушала мне, что единственное, что может помочь мне в жизни, это знание. Мама свободно говорила на основных европейских языках, немецком, французском, английском и испанском, а также знала польский, финский и шведский. «Мамочка, как же я тебе благодарна! Папу я совсем не помню. Нет, помню какое-то Рождество, когда он подарил мне большую куклу, и они с мамой улыбались и были счастливы. Потом, уже в школе, мне постоянно говорили о неподходящем происхождении. Несмотря на то, что я училась лучше всех, меня с третьего захода приняли в пионеры, а потом, также с третьего захода, в комсомольскую организацию, потому как моя прапрапратетка была женой Пушкина, и дом, в котором мы жили, когда-то весь принадлежал семье Гончаровых. И только на втором курсе меня заметили, хотя я всегда была круглой отличницей. Мама всегда говорила, что все надо делать на отлично или не делать совсем. Именно в МГУ, на ИНИАЗе, на третьем курсе, меня вызвали и предложили работу в наркомате внутренних дел. Отступать мне было некуда. Я согласилась сразу. Тем более, мама болела, и нам было особенно тяжело. Если бы не Павел, который постоянно нам помогал, было бы совсем невыносимо. Я помнила, как к нам приехал Павел и рассказал, что мой отец, которого я не знала, выпустил его из контрразведки в Одессе, сказав, что «нас все равно не будет, Россия против нас, вот тут живет моя семья, позаботься о них». И Павел приезжал каждый год. Мама так и не вышла замуж, работала учительницей в школе на Васильевском. Были предложения ей выйти замуж, но мама любила одного человека, моего отца. 5 лет назад ее не стало, тихо умерла во сне. Мы с Павлом похоронили ее. Через 2 месяца на меня пришла разнарядка в НКВД, туда забирали только лучших. После института я работала уже 4 года и меня даже повысили. Работать было тяжело, пришлось выучить, в совершенстве, португальский язык, освоить все виды оружия. Мне предоставили комнату в общежитии, а если разобраться, Андрей, не обрюзгший старец, он даже симпатичный. Когда я его увидела, я не поверила, что он, мое новое задание. скольких я уже обучал английскому, кого только не было. Но Андрюша сразу запал мне в душу, а его глаза, сверкающие озорными чертиками, его выправка. Он, конечно, немного неуклюжий, но сделать за несколько месяцев карьеру до замнаркома не каждый сможет. Значит, голова на плечах есть. Вот и Яковлев сегодня сказал: «Ни бабник и ни пьяница, а такие встречаются редко. Я ему, кажется, нравлюсь». Она улыбнулась, вспоминая, как она вошла к нему в спальню, чтобы проверить, правильно ли он завязал галстук, а он так и рухнул на кровать, когда ее увидел. Смешной он, антипатии он не вызывает, даже наоборот. Когда он ко мне прикасается, мне кажется, что у меня по телу волны идут. Мне нравится, как он делает мне комплименты, как галантно пытается целовать руки. Но он какой-то непонятный. Даже трудно сказать, что именно в нем настораживает. Ну, конечно, если я приму предложение, то все начнут шептаться, что я выхожу замуж из меркантильных интересов за отдельную четырехкомнатную квартиру с обслугой, шофером, охраной и ужинами в Арагве. Муж, замнаркома, высокое общественное положение, правительственные круги. Приятно. Но есть одно «но», если я не соглашусь на предложение ТОВ, Берия, то меня с задания снимут и поставят кого-то другого. И не факт, что мне разрешат позже выйти замуж за того, кто мне нравится. Не оставлять же Андрюшу кому-то. Неужели я ревную? Со мной явно что-то не то творится. Похоже, я влюбилась. Маргарита сняла трубку вертушки и назвала позывной. Судоплатов. Слушаю. Павел, это я. Риточка, слушаю тебя. Паша, это твое решение или на тебя давит? Ритуля, это я предложил. Я, в отличие от Лаврентия, этому человеку, верю. Не знаю почему, но мне кажется, что и ты ему веришь. Павел, я вообще не знаю, что со мной творится. Сама себя не узнаю. Он тебе нравится? Да, ужасно нравится. Но я его боюсь, потому что помани он меня пальчиком, и я буду вся его. Я сама себя не узнаю. Маленькая моя, это и есть любовь. Я твою маму так любил, но она относилась ко мне как к сыну. Я буду посаженным отцом на твоей свадьбе. Любви тебе, дом полную чашу и детишек побольше. Я тебя люблю. Я весь сегодня извелся. Я всхлипнула и положила трубку. Я пошла в спальню. Андрей спал, а я смотрела на него. Присела на краешек кровати и смотрела, как он спит. Провела пальцем по его лбу и убрала сбившуюся прядь волос. Он улыбнулся во сне и пробормотал: «Ритуля», и заулыбался. Мне опять стало страшно, и я пошла на кухню. Поставила чайник и пристально смотрела на огонь. Совершенно неожиданно и беззвучно Андрей меня обнял сзади. «Рита, выходи за меня замуж». Я развернулась, ударила его кулаками по груди и сказала: «Да, я буду твоей женой». Он поднял меня на руки и закружил по комнате. «Ты даже не представляешь, как я рад твоему согласию. Рита, Ритуленька, Ритуля». У меня кружилась голова. Я вся в маму. Она вышла замуж за папу сразу после бала в 12-м году. И была ему верна, даже после его смерти. Я не собираюсь умирать, Рита. У нас вся жизнь впереди. Глава 8. В 11 часов мы были у Судоплатова. Он, судя по всему, уже все или почти все знал. Вместо совещания получилось не пойми что. Оказалось, что Маргарита и Судоплатов чуть ли не родственники. Основной вопрос был, когда свадьба. Мы оба сказали ему, что мы в 9 часов, причем перебивая друг друга, заехали в ЗАГС по дороге, и мы теперь муж и жена. Моя Ритуля просто светилась счастьем. Это проняло даже Павла Анатольевича, который сказал, что давно так не радовался. Кроме того, Судоплатов сказал, что вчера вечером в Ленинград было отправлено распоряжение наркома НКВД об освобождении из-под ареста капитана первого ранга Берга, что он не возражает, если мы на недельку слетаем на юг, но после Ленинграда подключайте Берга немедленно. Но предварительно должна состояться свадьба, причем он хочет быть посаженным отцом. Рита и вправду сирота, а вот как доставить мою маму? Павел Анатольевич сказал, что это не проблема. Я парировал, что только, пожалуйста, без сержантов НКВД, иначе я в одночасье тоже стану сиротой. Товарищ Павел долго хохотал. Мы выехали на центральный аэродром и через полтора часа вылетели в Ленинград втроем на четырехместном Я-6. Александр тоже нас поздравил. Вообще-то он был первым. Он остановился возле ЗАГСа и был моим свидетелем на свадьбе. А роль свидетельницы невесты исполнила какая-то служащая ЗАГСа. В самолете Рита сидела на правом сиденье, развернувшись ко мне, постоянно смотрела на меня, иногда прикасаясь пальцами к моему лицу или одежде. Она молчала или отвечала односложно. Несколько раз, когда я смотрел на нее пристально, она без звука говорила: «Я тебя люблю». Это хорошо читалось по губам. Через 4 часа добрались до Ленинграда. Сели за городом на Комендантском. Александр куда-то позвонил. Мы больше часа скитались по аэродрому. Потом приехала машина, и нас отвезли в Англитер. Мы поели, и Маргарита сказала, что хочет показать свой дом и могилу матери. Сашу мы оставили в гостинице. Нас здесь никто не знает. В маршрутном листе ни одного слова про Ленинград. Мы оба вооружены, и, в конце концов, у нас медовый месяц. «Да черт с вами», — сказал Филиппов. «Смотрю на вас и вспоминаю, как мы с Дарьей поженились. Совет да любовь. А я спать пошел». Он улыбнулся, развел руками и пошел в свой номер. Мы прошли на Васильевский, на 7-ю линию, затем прошли на Смоленское кладбище там недалеко. Рита присела у могилы матери, поправила проходы, сменила совсем увядшие цветы. «Мама, это Андрей. Ты бы ей понравился, я знаю. Пошли, а то мне холодно что-то стало. Не люблю это место. Здесь всегда очень холодно». Медленным шагом мы вернулись в гостиницу. Величественный Исаакиевский собор с зелеными статуями на углах и памятник Николаю I Палкину произвели просто неизгладимое впечатление. «Андрей, пообещай мне, что когда все кончится, мы сюда вернемся. Здесь мой дом и здесь я хочу растить наших детей», — сказала мне Маргарита. До этого момента все происходящее казалось мне сказкой или несбыточной мечтой. Самая красивая девушка, очень высокая должность, общение с действительно историческими личностями. Все это померкло и обратилось в одну единственную и очень любимую женщину, которая хочет носить под сердцем наших детей, а я обязан их защитить. Утром, втроем, поехали в гавань. Филиппов был в форме НКВД, поэтому даже не пришлось предъявлять документы. «Где я могу увидеть капитана 1-го ранга Берга?» Вижу испуганные глаза охранника. «А что, его не надо было пускать?» «Нет, все в порядке. Он в левом крыле, в лабораториях. Закрыто, закрыто, открыто, входим». К нам спиной стоит, чуть сутулись, человек в черной шинели, но со споротыми шевронами. Он обернулся на шаги, его взгляд остановился на Филиппове. Его руки самопроизвольно пошли назад. Филиппов, умница, сразу остановился и отдал честь, а мы с Маргаритой продолжили движение. «Вы, капитан 1-го ранга Берг?» «Да, с кем имею честь?» «Комиссар по радиофикации ВВС Андреев Андрей Дмитриевич». И предъявил ему мандат Сталина. «Чем обязан, Аксель Иванович?» «Хотелось бы привлечь вас и ваш институт к сотрудничеству с нашим отделом». «А я что, восстановлен начальником института? А разве вас снимали?» «Не знаю, молодой человек. Я, видите ли, находился под арестом и следствием с прошлого года, поэтому не совсем в курсе событий. Следствие не прекращено, но вчера вечером мне изменили меру пресечения». Я повернулся к Александру. «Вам что-нибудь известно об этом?» «Так точно, Андрей Дмитриевич. Я читал постановление, и оно у меня с собой. Там написано: с исполнением основных обязанностей без ограничения свободы передвижения. У меня самого тоже было это постановление, но мне хотелось, чтобы это прозвучало из уст работника НКВД. Так что, Аксель Иванович, давайте пройдем в ваш кабинет и поговорим о наших насущных задачах. Нам, ВВС, нужны локаторы». «Молодой человек, вы что, не видите, что лаборатории практически пусты? По распоряжению бывшего главного инженера Шуликина почти все вывезено. Значит, будем заполнять лаборатории». Я уже поинтересовался положением вещей. Шуликин тоже работает в этом направлении. Он испытал редут 2 месяца назад, но у него маленькая дальность и большие проблемы с точностью. «Вы, Аксель Иванович, готовы взять на себя это направление?» «Несомненно. Вот и давайте обсудим, что необходимо для ускорения работ. Наша свадьба с Ритой состоялась через 3 дня. Веселая, шумная, мы справляли ее в Чкаловском, где у меня было больше всего друзей. Маму привезли и увезли, живой и здоровой, а нам разрешили взять самолет и лететь в Крым на отдых. Ялта осенью — это что-то божественное. Мы ходили по набережной, поднимались на Аюдак, сидели в ресторанчике в Ласточкином гнезде и чувствовали себя на вершине счастья. Но через 5 дней пришла телеграмма от Павла, что его палец срочно нуждается в операции. Глава 9. Телеграмму получил Андрей. Долго вчитывался в нее, подошел к столу и сказал, что поездка в Феодосию отменяется. Я, даже не прочитав, поняла, о чем телеграмма, и что наш отпуск кончился. Андрей спустился вниз к администрации, сказав мне, чтобы я собиралась, сели в машину, которая привезла нас под Севастополь, на аэродром Бельбек. Там стоял наш Я-6. Андрей большую часть дороги молчал. Один или два раза показал на очень красивые места и сказал, что в следующий раз надо попасть сюда. Забросил чемоданы в самолет, помог мне забраться на правое сиденье, поговорил о чем-то с техником. Самолет был горячий, и пахло терпким, но приятным запахом. Андрей уселся на левое сиденье, втянул носом запах. Как я его люблю, Кова, этот запах, от винта. Мотор зачихал, винт неровно дернулся несколько раз и слился в прозрачный круг. Андрей закрыл дверь и открыл форточку. Несколько раз изменил звук мотора. Показал руку из форточки. Человек перед самолетом махнул флажком и отошел в сторону, а два других выдернули колодки из-под колес. Мы вырулили на старт, но Андрей смотрел не на взлетную полосу, а куда-то вправо. Я повернулась туда и увидела зеленую ракету. Двигатель взревел, и мы с ускорением покатились по земле. Несколько толчков, и они резко прекратились. Мы в воздухе и летим в Москву. Андрей мало разговаривал, лишь несколько раз просил воды, кофе или чая из термоса. Я предложила бутерброды, но он отказался. «Что, ничего не хочешь?» Он притянул меня к себе и довольно громко, из-за шума двигателя, сказал: «Очень хочу тебя и обратно в Крым». Чмокнул меня в щеку и в нос, опять уставился на приборную доску. Когда мы летели в Крым, он вел себя по-другому. Управлял самолетом одной рукой, а вторая была постоянно у меня в руках. Возвращение в Москву ему явно не нравилось. «О чем думаешь?» «Интересно, что придумал товарищ Павел?» «Пытаюсь смоделировать все варианты». «Я тебе мешаю?» «Нет, скорее отвлекаешь от недобрых мыслей». «Скоро Харьков, надо садиться для дозаправки». «Что-то не так, Андрей?» Спросила я и заглянула ему в глаза. «Ищу вариант, чтобы оставить тебя дома, и не нахожу его. Слишком боюсь за тебя». Он тоже внимательно посмотрел на меня. На лице не было ни тени улыбки. «Рисковать лучше мне одному. Я дома не останусь», — твердо сказала я. «В воздухе ты, может быть, и король, но на земле я лучше подготовлена». Он ткнулся носом мне в плечо. «Я за тебя боюсь». У меня повлажнели глаза. Андрей вновь ушел в себя, потом начал заходить на посадку в Харькове. Пока шла дозаправка самолета, Андрей покушал. На земле от его хмурого настроения не осталось и следа. Он деловито осмотрел самолет, сходил в диспетчерскую, подошел ко мне и спросил: «Летим дальше, или ты устала?» «Летим». Впереди появились тяжелые облака, на земле кое-где белел снежок. Андрей ушел вниз под облака, включил дворники, потому что пошел мокрый снег с дождем. Самолет несколько раз потряхивало. Через два часа погода еще больше ухудшилась. На крыльях стала появляться наледь. Андрей сменил курс и приказал пристегнуться. Сели в Туле. Видимости не было никакой. Андрей трижды уходил на второй круг. Крылья обледенели, и самолет плохо слушался рулей. Наконец, земля открылась на некоторое мгновение, и Андрей посадил самолет. Погоду на завтра давали нелетную. Позвонили Александру, сообщили, где находимся. Андрей договорился о перегоне самолета по улучшению погоды в Москву. Домой вернулись на машине. Я пошла готовить ужин, а Андрей ушел в кабинет. Через полчаса он пришел с какой-то бумажкой. «Смотри, что творят». В бумаге было написано: «Звездообразный мотор в капоте НАЦА является источником вредного сопротивления вследствие плохого образования носовой части. По этой причине применение капотов НАЦА для скоростей свыше 500 км в час является нецелесообразным». Андрей выругался и ушел в кабинет. Когда я пришла звать его ужинать, он разговаривал с кем-то по телефону. Потом я поняла, что это был Поликарпов. Андрей говорил ему, что требуется поставить машину в трубу ЦГИ и доказать ошибочность этого заявления. Через несколько минут он вошел в столовую. Они максимально пытаются форсировать строительство никому не нужного И-180. И с этим уже ничего не сделать.